Глава 36. Он никогда не чувствовал себя таким опустошенным. Даже когда умерла мать. Даже когда Катя бросила его в первый раз, толком ничего не объяснив. Тогда ее «разлюбила» прозвучало для него, как не сошлись характерами при разводе в суде. Ни к чему не обязывающее сообщение. Формулировка ни о чем. А по сути, отговорка. Тем летом, вернувшись с практики, он так соскучился, что прямо с вокзала с вещами рванул к ней, поймав частника и заплатив ему двойной тариф. А деньги у него были. Заработал он денег на практике, заработал много, и на свадьбу, и на поездку к морю. Сокурсники весело пропивали все, а он копил. И читал учебники, чтобы закончить два курса за один год. Скорее нужно было выйти на работу, чтобы кормить семью. Он так и думал уже про них с Катей, семья. Ну и дети, конечно. Это уже когда она захочет. Он все просчитал. Кроме того, что она его бросит. Как он сумел сдать экзамены, хотя бы за этот курс, непонятно. Наверное, нужно сказать спасибо матери. Видя, что с сыном творится неладное, она всячески его тормошила, возвращая к жизни. Даже как-то пристроилась встречать его после института. Странно, но над ним никто не потешался. Сокурсницы организовали что-то вроде шефства. Он понял это не сразу, заметив однажды, что в их с матерью квартире мелькает поочередно то одна, то другая. Да и когда понял, не отреагировал никак. Сессию закрыл, сначала зимнюю, потом и летнюю. А там на автомате и диплом защитил совсем неплохо. Но блестящий ученый в нем умер. Ремесленник, так однажды назвал его завкафедрой. И Георгий понял, что дальше лаборатории ему не подняться. А потом и лаборатория пала, как и вся наука. Сейчас он пытался хотя бы себе объяснить, почему все так, а не по-другому. По-другому? Это нужно было тогда за Катю драться, выгрызать счастье, стоять за них с Катей насмерть. Не смог, не захотел, не догадался, струсил или просто растерялся от неожиданного ее предательства. А сейчас оказалось, что предал он. Ничего не делая, он убил и ее, и себя. «Если бы ты тогда мне не поверил...» Просто не поверил бы, что я смогла так быстро тебя разлюбить. Ведь это было так очевидно, сказала она ему вчера, сидя вот на этом диване. Он сначала ее не понял, а через минуту, как молнией ударила. Причина. Была причина, почему она так ему сказала. Катя, почему? Почему ты меня бросила? Я была беременна не от тебя. Кто он? Важно, Жора, не кто, важно, как. Он опять ничего не понял сразу. Какая разница как, если не от него? Измена? Удар по мужскому эго? Предательство, грязь, пошлость? Как? Ну и как же? Спросил машинально, не прощая. Больно, страшно и стыдно. Ты не любила его? Уже с надеждой. Ты все о себе, Жора. Все лелеешь свою боль. Вот странно, я могу говорить об этом спокойно, а ты до сих пор нет. А у меня сын от него. «Да, Сашка не родной моему мужу, но мой муж ему отец, а мог бы им стать и ты». Катя поднялась и вышла из его комнаты. Чайку попили. Она ушла к его соседке Але, а он за ней опять не пошел. Нечего было ему сказать на тот момент. Да, собственно, и сейчас нечего, кроме того, что любит. Любит, как любил. И рассказать, как водку пил, чтобы ее забыть. Как других баб имел. И все сравнивал, сравнивал. И называл их ее именем, получая за это пощечины. И гнал их от себя, чужих, с чужим запахом, чужой красотой. Женщин-то он себе всегда подбирал красивых. Точно в отместку, вот какие у меня. Хвастался перед ней Катей, будто она его видела в тот момент. Потом опять пил. Георгий посмотрел на часы. Пора было на работу, в охрану. И никакой конкуренции. Никто, похоже, и не старается особо завоевать эту жилплощадь. А Алевтина с Виктором все в романе, у них любовь. Виктор помог с работой. Юля, похоже, не собирается ни учиться, ни карьеру делать. Только Раков. Говорит, что работает в телекомпании. Даже удостоверение показывал. У него шансов больше, чем у других. Часто приходит поздно ночью. А то и не приходит. Значит, личную жизнь налаживает. И амбиции у него. Вон как хвастался, что сценарий его в Москву ушел. Хотя, как проверишь? А ведь пройдет еще 10 месяцев, и нужно будет решать, кому здесь оставаться. Интересно, кто-нибудь задумывался, каких денег стоит эта квартира? Кстати, нужно бы и заняться моим пепелищем. Вдруг вспомнилось ему. Его предусмотрительная мама, мир праху ее, как оказалось, застраховала все, что можно. И его жизнь, и квартиру, и стоящий в соседнем дворе гараж. Качинский, спасибо ему, все узнал, расспросив соседку. Самому-то Георгию стыдно было к ней сунуться. И помог еще и документы восстановить. Но кто ему поможет восстановить отношения с Катей? Георгий набрал номер Кати, который она ему оставила, так, на всякий случай. После долгого, как ему показалось, ожидания, мужской голос ответил. «Перезвоните позже, она занята». Наверное, ее телефон взял муж. Как-то выпало у него из памяти, что у Кати есть муж. «Муж, не муж, плевать, я слишком долго ждал». Пришла вдруг из ниоткуда злость. Эту бы злость ему до 20 лет назад. Георгий бы ее, Катерину, не отпустил от себя. Он бы ее допросил с пристрастием, чтобы не ответить не смогла. Он бы тогда все узнал. И что, и от кого, и как. А потом бы решал. Он сейчас знал, что бы тогда решил Жорко Поляков. Ему всегда была нужна она. Это ее ребенок. И он заставил бы ее, Катю Сотникову, признать его, Георгия Полякова, отцом этого ребенка.